не вызовет ли данный арест новых подозрений против Азефа. Если Азеф был против того или иного ареста, то всякие разговоры о нем прекращались. Центр, во всяком случае, не трогали. Азеф был настолько уверен в этом отношении, что мог позволить себе роскошь рассказа Герасимову о предстоящем поступлении в кассу партии денег от экспроприации в Чарджуе, и при этом похвалиться, что из этих денег большая часть идет в его, Азефа, распоряжение. Герасимов не ставил даже вопроса о том, что Азеф должен дать указание для ареста этих сумм, несмотря на то, что эта экспроприация вызвала особый гнев Столыпина, который отдал приказ во что бы то ни стало поймать организаторов и найти деньги. Примечание. По сведениям Чернавского, в деле ареста организаторов этой экспроприации Азеф некоторое содействие полиции оказал, но денег ей он во всяком случае не отдал. «Ведь я же знал», — не без своеобразного юмора прибавляет Герасимов, рассказывая об этом эпизоде, «что значительная часть этих денег все равно останется у нас, так сказать, в хозяйстве, поступит в распоряжение нашего человека». Едва ли можно сомневаться, что только убедившись из подобных разговоров в возможности лояльного отношения со стороны Герасимова и в этом деле, Азеф рискнул взять на себя организацию вывоза похищенных сумм из Туркестана. Операция эта была проведена членами Азефовской боевой организации с полным успехом. При этих условиях неудивительно, что Азеф столь сребролюбивый вообще. В отношении к Герасимову всегда выступал в роли почти что бессребреника. По утверждению Герасимова, за все время их совместной работы он ни одного раза не слыхал от Азефа просьб ни о прибавках, ни о наградных, ни о суммах на покрытие чрезвычайных расходов. Азеф безропотно довольствовался той тысячи рублей месячного жалования, которые были ему положены Герасимовым еще в 1906 году. Основным источником его доходов в эти годы был не департамент полиции. Едва ли нужно прибавлять, что доверие Герасимова к Азефу распространялось и на область их личных отношений. Азеф знал личный адрес Герасимова, который в этот период проживал конспиративно под чужой фамилией и скрывал свою квартиру даже от ответственных служащих охранного отделения, за исключением двух-трех наиболее доверенных лиц. Азеф был единственным из секретных сотрудников, кому этот адрес был доверен, и он имел право в экстренных случаях являться на эту квартиру в любое время дня и ночи, только предварительно оповестив по телефону. Нет никакого сомнения, что такого рода отношениями с Герасимовым Азеф пользовался для того, чтобы выяснить степень осведомленности полиции о внутренних делах партии социалистов-революционеров, помимо информации, приходящей от него, Азефа. Характер разговоров, которые велись между ним и Герасимовым, делает несомненным, что он имел возможность таким путем установить, если не личности других полицейских агентов, то, во всяком случае, те круги, в которые эти агенты могли получать доступ и которых, следовательно, приходилось опасаться, начиная игру против полиции. Равным образом из этих же разговоров неизбежно должен был для Азефа выясниться,